от тебя на свет. Буду лететь навстречу ветру. Не хватит жизни, что тогда, если это любовь, я найду тебя через века. Буду искать тебя все жизни. Моя душа твою ищет. Не хватит жизни наверняка. Верю, это любовь, я найду тебя через века. Давай тогда не будем тратить время зря. Ни к чему друг друга так терзать мое нутро. Ну, как пустой заброшенный концертный зал твое нутро. Я так о нем ничего не смог узнать. В вагоне чем-то набиваю рюкзак. В моих глазах боль, в твоих азарт. Что-то надо сказать, вроде отмотать назад. Но я уже внизу и поздно жать по тормозам. На площади трех, Ленинградский вокзал. Я к поездам с чувством, будто я куда-то опоздал. Зимний ранний закат, мне не собрать этот пазл. В чем разница между обманом и вымыслом, ложью и фантазией, а? Билет на руках, от тебя ни звонка. Глоток коньяка, чтобы не вникать. Ты доверяешь боли электронным дневникам. И обо мне там что-то есть наверняка. Стук колес один в никуда. Он изрядно пьян, сорвать стоп-кран. Почему бы и нет, как вариант. Он смотрит в окно, а там темнота. И отражение того, кого есть чем упрекать. Все кончено, нет, точно, это точка. Но сомнения точат и бессонная ночь. Абонент отключен, он шлет ей прощальное письмо на почту. Слышишь, это уже не срочно. Из купе с пустой бутылкой в тамбур. Дверь поддалась немедли, просто падай. Просто лети, вот он выход из тупика. Если это любовь, я найду тебя через века. Буду искать тебя по свету. Буду лететь навстречу ветру. Не хватит жизни, что тогда? Если это любовь, я найду тебя через века. Буду искать тебя все жизни. Моя душа твою ищет. Не хватит жизни наверняка. Верю, это любовь, я найду тебя через века. Что он о себе там возомнил? Бежать вниз за ним? Нет, извини. Беги, беги от меня. И сразу слезы. Беги, беги от меня. Может, тебе повезет с ней. Просто прости. Но не просто простить. Накал страстей такой, что никто не сможет спасти. Ведь о нем десятки страниц ее дневника. Ведь эта любовь нашла их через века. И теперь не вырваться, не выбраться из тупика. Украдкой взгляд на дисплей, ну выйди в контакт. Угораздило влюбиться в дурака. В отражении та, которую есть чем упрекать. Набрать телефон, сказать ему просто вернись. Но абонент недоступен, ах так, ну и катись. Слезы, злость, вера брось, врозь так врозь. Он ушел, как уходит непрошенный гость. Бессонница ждала поворота ключа. Холодный чай, телефон погас. Не стала включать на часы. Первый час, вдруг словно током удар. Будто душа из тела. Дыхание сбилось, вера побледнела. Закрыв глаза, прошептала, что же ты наделал. Это все сгоряча, я не хотела. Падал снег, вера смотрела сквозь небо. Это разлука на время точно, точно, наверняка. Ведь если это любовь, он найдет ее через века. У меня было чувство, что я тебя где-то видел. Да, это называется дежавю. Сигнал от зрительного нерва идет прямо в памяти. Нет, дело не в этом. Тогда, может, в другой жизни. А я вот тебя запомнила. Буду искать тебя по свету. Буду лететь навстречу ветру. Не хватит жизни, что тогда, если это любовь, я найду тебя через века. Буду искать тебя все жизни. Моя душа твою ищет. Не хватит жизни наверняка. Верю, это любовь, я найду тебя через века. Буду искать тебя по свету. Буду лететь навстречу ветру. Не хватит жизни, что тогда, если это любовь, я найду тебя через века. Буду искать тебя все жизни. Моя душа твою ищет. Не хватит жизни наверняка. Верю, это любовь, и я найду тебя через века. Без тебя нет жизни. Не спеши. Мне надо привыкнуть. Я так часто говорила с тобой в мыслях. Как же странно говорить с тобой на самом деле. Мне нужно время.